Все это шагает, спешит, бежит. И все это ради какого-нибудь красномордого типа, который трахает их на радостях, когда выигрывает на бегах. О да, моя бедная дамочка, каким можно быть глупым по молодости? Я сам это знаю. И все остальные, весь мир, лавочка кондитера, а я, и ты, и они, все мы жалкие бедняки, прилепившиеся к витрине с другой стороны стекла и исходящие слюной при виде пирожных, которые нам не достанутся. 5 миллиардов человек на этой подлой планете, из них 2,5 миллиарда женщин. 2,5 миллиарда женщин, 2,5 миллиарда яблочных пирогов, ромовых баб, слоеных пирожных, эклеров. И наши несчастные физиономии бедняков за стеклом витрины, наши несчастные рожи хороших парнишек, которые и рады бы не быть подлецами, но существуют они, все эти существа с щелью между ногами, богини, лукавые, нежные, ласковые, сказочные. Попробуй-ка устоять. Всех, всех, я жажду всех их любить. Я не говорю трахнуть их, а именно любить. Узнать их до самых потаенных глубин души, войти во все их привычки, разделять их маленькие мании, радоваться их приятному нраву или страдать от их плохого характера. Все эти женщины, эти 2 миллиарда и более женщин для меня — одна женщина, женщина, которая меняет тело, лицо, даже душу, как меняет платье, чулки, прическу. Мои истории с женщинами никогда не были простым делом похоти. Каждый раз я люблю, люблю навсегда. Этого-то Агата, которая все прекрасно понимала, как раз и не смогла вынести. Когда я говорю «за стеклом», но нет, намного хуже. Мы погружены во все это. Они проходят у нас под рукой, касаются нас, стреляют в нас глазами, покачивают задом везде, на работе, в ресторане, за окошечком, в больнице. Ах, медсестрички, без ничего под белым халатом. В метро, в самолете, ах, стюардессы, под телеку. Попробуй подумай о чем-либо другом, а тот, кто утверждает обратное, просто великий лицемер. Это танталовы муки, это ад. И это рай. Мечты, расцветающие благодаря им, атмосфера вокруг, ощущение, что все возможно, даже если это неправда. Непрерывная готовность к коррекции, которая делает из нас султана в гареме огромным, как мир. Есть фрустрация, но также есть и экстаз, который торжествует победу. Я уверен, что каждый знает, что мы раздеваем ее мысленно. И это волнует их в соответствующем месте в виде эха на нашу эмоцию. Вагон метро в час пик — какой превосходный концентрат перекрестных желаний. Но в таком случае спрашиваю я себя, почему именно Элоди? Всего лишь 1,5 миллиардов. Почему? Поди знай. Она оказалась здесь. Как раз 1,2 миллиардов оказалась здесь. Я ее заметил, я замечаю их всех. То, чем обладала она у другой, было бы тоже, но по-другому. Но дело в том, что у Элоди оно именно такое, и на этом я построил свою химеру. Конечно, тут сыграл свою роль полумрак, скулы под огромными очками. Я без ума от интеллектуала в очках.